Глава вторая. «Это моя вина», — сказал Ричард. Кристал покачала головой. «Не ты убил этого человека?» — возразила она, потом резко подняла голову. «Или ты?» «Его убили из-за меня», — сказал Ричард. «Так в чем разница?» Бар закрылся в час ночи, и они сидели рядом на стульях около пустой сцены. Свет погасили, музыка не играла. В баре царила тишина, если не считать гудение кондиционера, который работал на четверть мощности, отправляя в ночной воздух Ки-Уэста застоявшийся запах табака и пота. «Мне следовало ему сказать», — проговорил Ричард. «Следовало сказать, да, я Джек Ричард. Тогда он сообщил бы мне то, что должен был сообщить, вернулся бы домой, а я мог бы проигнорировать его слова. Мне бы хуже не стало, а он остался бы жив». Кристал надела белую футболку, и больше ничего. Футболка была длинная, но недостаточно, и Ричард старался на нее не смотреть. «Почему ты так переживаешь?» — спросила она. «Самый обычный вопрос для Ки-Уэста. Они здесь не бездушные и холодные, просто им трудно понять, как можно переживать из-за чужого человека, приехавшего из чужой страны». Ричард посмотрел на нее и сказал, «Я чувствую свою ответственность». «Нет, ты чувствуешь себя виноватым», — возразила она. Он кивнул. «Это неправильно», — продолжала она. «Ты его не убивал». «А есть разница?» — снова спросил он. «Конечно, есть», — заявила она. «Кем он был?» «Частным детективом, который искал меня». «Зачем?» «Понятия не имею». «А те два типа были с ним?» «Нет, они его убили», — сказал он. «В самом деле?» — удивленно взглянув на него, спросила Кристал. «Я так думаю», — пояснил Ричард. «Я уверен, что они были не с ним. Они моложе и богаче. Ты видел их костюмы? Не похоже, что они его подчиненные». «Да и вообще, он показался мне человеком, который работает в одиночку». «Значит, эту парочку прислал сюда кто-то другой. Возможно, за ним, чтобы выяснить, что он тут делает. Может быть, он наступил на мозоль кому-нибудь на севере, устроил проблемы, и они отправились за ним в Ки-Уэст. Они его нашли и заставили сказать, кого он тут искал. И тогда они завились к нам». «Они убили его, чтобы узнать твое имя?» «Похоже на то». «Ты расскажешь все это полиции?» «Еще один характерный для Ки-Уэста вопрос. Привлечение копов к любому делу являлось темой долгих и серьезных дебатов». «Нет», — ответил Ричард. «Они узнают, кто он такой, что здесь делал, и станут искать тебя?» «Не сразу», — сказал он. «На теле никаких документов, а отпечатки пальцев они снять не смогут. Пройдет несколько недель, прежде чем они разберутся, кто он такой». «И что ты собираешься делать?» «Попытаюсь отыскать миссис Джейкоб», — проговорил он. «Его клиентку. Она меня ищет». «Ты ее знаешь?» «Нет, но хочу найти». «Зачем?» «Я должен знать, что происходит». «Зачем?» — снова спросила Кристал. Ричард встал и посмотрел на нее в зеркало, висящее на стене. Неожиданно он почувствовал, что его охватывает беспокойство, и он готов немедленно вернуться в реальную жизнь. «Ты знаешь, зачем?» — ответил он. «Убили человека, и его смерть имеет какое-то отношение ко мне. Значит, меня втянули в это дело, понимаешь?» Кристал вытянула голую ногу и положила на стул, с которого он встал. Она рассматривала его чувство причастности ко всему случившемуся, как некое необычное хобби, вполне законное, но странное, вроде народных танцев. «И как ты собираешься это выяснить?» — спросила она. «Найду его офис», — ответил Ричард. «Может быть, у него есть секретарша. Наверняка имеются разные там бумаги и записи, номера телефонов, адреса, договоры с клиентами. Миссис Джейкоб, скорее всего, была его последней клиенткой. Значит, папка с ее делом лежит на самом верху». «И где же находится его офис?» «Не знаю», — сказал он. «Судя по его акценту, где-то в Нью-Йорке. Я знаю его имя. Мне известно, что он бывший полицейский. Бывший полицейский Костелло, примерно 60 лет. Найти его будет не слишком трудно». «Он был полицейским?» — спросила она. «С чего ты взял?» «Как правило, частными сыщиками становятся полицейские, ушедшие на пенсию. Они рано уходят в отставку, денег у них немного, поэтому они открывают собственное агентство из одного человека, которое занимается всем подряд. Разводами, поиском пропавших людей и тому подобное. Кроме того, у него была информация из моего банка, очень подробная. Получить ее он мог, только попросив об услуге старого приятеля, еще работающего в полиции». Кристал улыбнулась, и Ричард увидел, что ей стало интересно. Она встала и подошла к стойке бара, остановившись рядом с ним так, что их бедра соприкасались. «Откуда ты знаешь про все эти запутанные штуки?» Ричард несколько мгновений слушал шорох кондиционера, потом сказал. «Я сам был следователем. Военная полиция. 13 лет. И у меня неплохо получалось. Так что симпатичная мордашка не единственное мое достоинство». «Не льсти себе насчет мордашки. В ней нет ничего особенного», — засмеялась Кристал. «Когда отправляешься?» Он огляделся по сторонам. «Думаю, прямо сейчас. Из Майами наверняка есть какой-нибудь ранний рейс». Кристал снова улыбнулась, на этот раз осторожно. «А как ты собираешься попасть в Майами?» — спросила она. «Уже ночь». Ричард уверенно улыбнулся ей в ответ. «Ты меня отвезешь», — сказал он. «А время одеться у меня есть?» «Только туфли». Они прошли в гараж, где стоял ее старый Порше, открыли дверь, она скользнула в машину и завела двигатель. Они проехали полмили на север до его мотеля. Кристал вела машину медленно, чтобы масло прогрелось. Большие колеса то и дело натыкались на ямы и неровности старой дороги. Кристал остановилась около неоновой вывески над входом в мотель и осталась сидеть за рулем, не выключая двигателя, чтобы он не заглох. Ричард открыл дверь, но тут же осторожно ее прикрыл. «Поехали», — сказал он. «Там нет ничего такого, что я хотел бы забрать». В свете, падающем от приборной доски, он видел, как она кивнула. «Ладно, тогда пристегнись», — велела она ему. Они медленно проехали по городу, потом по северной Рузвельт-Драйв, затем Кристал проверила показания приборов и повернула налево на шоссе, включила радар, вжала педаль в коврик и Ричарда придавила к кожаному сиденью, словно он покидал Ки-Уэст на борту боевого истребителя. Всю дорогу на север до Ки-Ларго спидометр показывал трехзначную цифру, и Ричард получал настоящее удовольствие от езды. Кристал отлично управлялась со своей машиной. Ловкими, экономными движениями она переключала скорости, заставляя мотор ровно урчать, удерживая крошечную машинку посередине полосы и умело используя силу, возникающую при повороте. Она улыбалась, и свет от приборной доски озарял ее безупречное лицо. Управлять Порше на большой скорости непросто. Тяжелый двигатель находится у задней оси и в любой момент может превратиться в обезумевший маятник, захватив врасплох зазевавшегося водителя. Но Кристал делала все правильно, и они мчались вперед точно на сверхзвуковом самолете. Потом запищал радар, и примерно в миле впереди появились огни Ки-Ларго. Кристал резко сбросила скорость, проскочила город, снова вжала педаль акселератора в пол, и они понеслись дальше сквозь ночь. Уверенный поворот налево, через мост и на север в сторону городка под названием Хоумстед, пристроившегося на ровной плоской дороге, проложенной на болоте. Потом новый поворот, направо, и вот они уже мчатся по шоссе на огромной скорости, радар установлен на максимум. Они прибыли в аэропорт Майами около 5 часов утра. Кристал остановилась на парковке и, не выключая двигателя, стала ждать, что будет дальше. «Спасибо, что подвезла», — сказал Ричард. Она улыбнулась. «Я получила удовольствие», — ответила она. «Можешь мне поверить». Он открыл дверцу, но остался сидеть, глядя куда-то вперед. «Ладно, думаю, мы еще увидимся», — проговорил он. Кристал тряхнула головой. «Нет, не увидимся», — сказала она. «Парни вроде тебя никогда не возвращаются. Ты уедешь и не вернешься». Ричард некоторое время сидел в уютном тепле ее машины. Двигатель тихонько ворчал, глушитель равномерно стучал, охлаждаясь. Кристал наклонилась к Ричарду, отпустила сцепление и поставила машину на первую передачу, чтобы было удобнее. Затем просунула руку ему под голову и крепко поцеловала в губы. «До свидания, Ричард», — сказала она. «Я рада, что мне наконец удалось узнать твое имя». Он поцеловал ее в ответ, так же крепко, долгим поцелуем. «А тебя как зовут?» — спросил он. «Кристал», — ответила она и рассмеялась. Он засмеялся вместе с ней и вышел из машины. Кристал потянулась к дверце с его стороны, закрыла ее и умчалась прочь. Ричард стоял на тротуаре и смотрел ей вслед. Она повернула перед автобусом, который принадлежал отелю, и скрылась из виду. Вместе с ней, словно след выхлопа ее машины, исчезли 3 месяца его жизни.